слова, скупые радиограммы, поднять на шхуне все паруса. Прощайте, папы, прощайте, мамы, уходим в море на полчаса. А туман над морем почти что синий, и почти понятен язык дельфиний. А дельфин летит. И волна кипит, и труба трубит, трубит, трубит, трубит, трубит. Как на курсе, Кошкин? Полный порядок, держу на юго-восток. Простите, уважаемый Кошкин, но я ничего не понимаю. Ведь у нас во время шторма оба компаса вышли из строя. Как же вы держите точный курс? Изобретение товарища Боцмана. Ну-ну-ну-ну, Кошкин, как всегда, преувеличивает. Этому изобретению лет 400. Им с большим успехом пользовались поморы. Вот эта странная деревянная штука. Да. Это палочки, черточки. Поморский старинный компас. Точно. Кошкин сделал под моим руководством. Да-да. Ветромет называется. Ветер по-старинному, по-поморски, направление значит. А метать – указывать. Указатель – направление. Только пользоваться им можно в солнечный день. Вот этот стержень в центре – самый высокий. А эти короткие стерженьки, их 32. Это 32 румба. Удивительно. А как же им пользоваться? Ровно в полдень по тени длинного стержня вы направляете палочку северного румба, а остальные укажут прочие направления. А так как наши часы из строя не вышли, вчера ровно в полдень мы и определили направление. Вот что значит смекалка и опыт. Между прочим, товарищи, на суше определить направление северо-юг довольно просто. Как? По пням. Годовые кольца всегда шире с южной стороны. Ну так для этого надо что, дерево спилить, товарищ? Можно и не пилить. На стволах деревьев мох нарастает с северной стороны. А если нет ни одного дерева? По валунам тоже обрастают мохом и тоже с северной стороны. А как вы полагаете, можно ли определить направление северо-юг по крестам? Вы хотите сказать по указателям в виде крестов? Да-да. Нет, конечно, нельзя. Не спешите, Кошкин. Можно? Крылья крестов всегда располагаются в направлении север-юг. Так. Имея направление север-юг-восток-запад, можно определить по солнцу. И вот вам, можно сказать, готовый компас. Совершенно верно. Так значит, те старые заброшенные кресты – это просто ориентиры? Большинство из них. Это, так сказать, первые маяки. Ага. Недаром их ставили на высоких приметных местах. А я думал, что кресты только на могилах ставили. Что? Ишь ты, все ведь знать надо. Да, кстати, Кошкин, как там наша радиостанция? Батареи просохли, слышимость вполне приличная. Тогда послушаем, что делается в мире. А вы, Кошкин, держите точно на юго-восток. Есть, на юго-восток. Так. В Ленинграде конструкторами спроектировано уникальное судно. Гостиница для лоцманов. 20 лоцманов будут жить на этом судне в течение месяца и встречать и обслуживать заходящие в Финский залив суда. У каждого лоцмана будет отдельная каюта со всеми удобствами. В Ленинграде же будет построено еще одно уникальное судно. Рефрижератор для северных морей. Это для тех широт, где мы сейчас плывем? Uh-huh. А зачем же рефрижератор? Здесь и без того прохладно. Вы понимаете, Кошкин, база-рефрижератор может плавать без захода в порты очень долго. По несколько месяцев. И летом, и весной, и осенью. Для встреч со льдами судно будет ледокольного типа. Базироваться оно будет на южные порты, поэтому и оборудована рефрижераторная система. Ну, понятно, ясно. А то наловил холодно, а обратно пошел, а рыба протухла. В общем, верно. Так, в Голландии строится плавучая буровая. Главная особенность такого судна – в любую погоду оно будет удерживаться на месте работ в постоянном положении. Как только судно начнет дрейфовать, специальные приборы сообщат вычислительную машину, каково отклонение. Тотчас же поступит команда двигателем и рулевым устройством, и судно вернется в прежнее положение. Так что бурение нефтяных скважин можно вести даже во время штормов. В японском городе Тоба, расположенном на побережье Тихого океана, открыта первая в мире поликлиника для рыб. И других обитателей морей и океана. Интересно. Ой, любопытно. Среди первых пациентов поликлиники были большой омар, которому сделали инъекцию пенициллина, и морская черепаха, вывихнувшая левую заднюю ногу. Вот это здорово. Да. Как на курсе, Кошкин? На курсе полный порядок. Точно на юго-восток идем. Комар нос не подточит. Ну-ну. Какие неприветливые и суровые воды. Привыкнуть надо. Опять товарищ Боцман задумался. Войну, наверное, вспомнил. Давно хочу спросить у вас, уважаемый Боцман. Да, что? Вот нам известны различные, если так можно выразиться, дуэли между самыми разными кораблями. Ну. Подводные лодки с эсминцем, торпедного катера с крейсером или миноносца с линкором. А вот... подводные дуэли бывали? Между подводными лодками. Ну, я-то уж точно знаю, что нет. Вы бы лучше, Кошкин, точно курс держали. А то шхуна у вас рыскает влево-вправо. Точно, на юго-восток, как по ниточке. А случай подводной дуэли известен. И произошла эта удивительная дуэль между советской подводной лодкой «Малюткой» М-176 и фашистской подводной лодкой во время Великой Отечественной войны. Малюткой командовал капитан третьего ранга Иосиф Лукьянович Бондаревич. Было это в Баренцевом море. Малютка шла в надводном положении. Вдруг командиру доложили. 30 кабельтовых виден неопределенный черный предмет. Стали всматриваться. «Ясно вижу, — говорит командир, — подводная лодка, и командует срочное погружение». Знал точно командир, что в этом квадрате можно встретить только подводную лодку врага. Еще он знал, что у его малютки 2 торпеды, а у фашистов 10. И вот командир приказывает: ход 3 узла, акустику слушать. Акустик докладывает: слышу шум винтов справа, слышу шум винтов слева, слышу шум торпед, слышу шум торпеды сверху. Малютка нырнула, а торпеды прошли над нею. А почему же командир не стрелял? Да погодите, Кошкин, ведь у фашистов 10 торпед, а у наших всего 2. Промахнуться нельзя, значит, выждать надо. Продолжайте, Боцман. Да, так вот. Команда застыла у приборов и механизмов. Страшные это были минуты ожидания. Слышу торпеды сверху. Лодку бросало то вверх, то вниз. Фашисты нервничали. Их пугала эта молчаливая советская подводная лодка, которая и не уходила от них, и не стреляла. А командир считал про себя торпеды врага. 7-я, 8-я, 9-я, 10-я. Все, сказал командир, 10. Больше им стрелять нечем, будем всплывать. Командир щелкнул рукоятками перископа и вжался глазом в резину окуляра. А акустик докладывает: фашист всплывает. И командир тотчас же увидел в перископ черную рубку. Она наискось выходила из воды, и с нее стекали потоки пены. И тогда командир скомандовал: аппараты, пли! Все услыхали взрыв торпед. С фашистом было покончено. О, вот это здорово! Когда командир взглянул на часы, он увидел, что прошло не больше 10 минут с начала этой подводной дуэли. А ему показалось, что несколько часов прошло. Да... Нервы у фашистов не выдержали. Как на курсе, Кошкин? Порядочек, на юго-восток. Что-то долго нет ни заливчика, о котором в записке упоминается, ни трех черных скал, ни вообще какого-нибудь берега. По ветрометру точно определились, Кошкин? Ну как же, точно, в полдень. А теперь на юго-восток держу. Странно. Прошли вроде уже порядком. Позвольте, позвольте. А по каким часам вы, достопочтенный Кошкин, определялись? Ну как по каким часам? Вот товарищ боцман мне свои дал, наручные. В полдень? Что? Часы дал? Нет, ну, уважаемый Кошкин, определялись в полдень? Ну как же, в полдень, да, в 12 часов, то есть. А поправку, Кошкин, как я сказал, делали? Какую вообще поправку? На декретное время, дорогой Кошкин. Делали или нет, Кошкин? Ну какое еще декретное время? Ну как же, Кошкин? Ну все ясно. Называется, Кошкин держит курс на юго-восток, как по ниточке. Комар носу не подточит. Да это мы к Северному полюсу придем. Вот именно. Эх, Кошкин, простую вещь вам доверить нельзя. Артемий Артемьевич, пожалуйста, рассчитайте поправку времени наших часов относительно всемирного времени. Хорошо. А вы, Кошкин, дайте-ка мне руль. Придется снова поплутать по морю. Ну, ошибся малость, ну, со всяким бывает. Далеко не со всяким, уважаемый Кошкин. Могу вам даже рассказать очень подходящую историю для этого случая. Расскажите, пожалуйста. Интересно. Так вот, не очень знающие, не очень смыслящие в навигации яхтсмены решили отправиться на небольшой яхте из Англии в Испанию. Долго готовились, штудировали испанский язык, язык, так сказать, Сервантеса и Колумба, чтобы, придя в Испанию, свободно изъясняться с испанцами по-испански. Отплыли, плывут, что-то долго Испании нет. Наконец, приплыли, причаливают. Спрашивают местных жителей по-испански, куда, дескать, они причалили. Какой испанский порт поблизости? Местные жители молчат, не понимают. Снова спрашивают, Бильбао это или Ла-Корунья. Есть такие порты на севере Испании. Да. Снова полное молчание. Никто ни слова не отвечает. Наконец, какие-то власти появились, переводчик сыскался. Выяснилось, что никакая не Испания, а совсем даже Дания. Вот так-так. Промахнулись. Да, сущий пустяк. Всего-то навсего, милейший Кошкин, они не сделали поправку на магнитное склонение и заплыли. Ну да, вроде нашего Кошкина, мореходы тоже. Ну то магнитное склонение, но тут бы я не напутал. А тут декретное время, это же большая разница. Ну, возможно, возможно. А вот скажите мне, дорогой Кошкин, у какого знаменитого писателя и в каком романе из-за неверного показания компаса герои попадают совсем не туда, куда хотят? Вместо одного материка на другой. Герои? У писателя? Не знаю, не читал. Земля! Земля, товарищи! Вижу землю! Ну-ка, ну, Кошкин, дайте бинокль. Действительно земля. И согласно ошибке многоуважаемого Кошкина, мы теперь должны взять вдоль берега западнее. Точно. Так, неужели мы найдем этот старинный корабль? А что это за корабль? Корабль поморов или еще более ранних путешественников? Много ли от него осталось? История знает немало случаев, когда в земле или в море сохранялись старинные корабли. Вы сказали, в земле? Да, я не оговорился. Так корабли викингов были найдены не под водой, а под землей. Потому что в кораблях, их называли аскарами и дракарами, хранили вождей и королей. А найденных под водой старинных кораблей немало. Их поднимали и делали из них корабли-музеи. Таков шведский корабль «Ваза». А недавно начались работы по подъему средневекового корабля «Когги» в Северном море и древнеримской галеры в Средиземном. Ага. Вижу три черные скалы. Где? Где? Вон там. Где? Вон. А вон и заливчик. Ну, кажется, добрались. Кошкин, приготовьте якорь. Есть, приготовить якорь. Убрать паруса. Грот Нагитовы. Отдать якорь. Есть, отдать якорь. Точно, то место. Три черные скалы. Ишь, словно зубы торчат. Готовьте шлюпку, Кошкин. Отправимся все на берег. Как там, Артемий Артемьевич, было сказано в письме? В малую воду этот корабль виден даже не в солнечную погоду. Угу. А в записке, что мы нашли в Гурье, написано следующее. Небольшой заливчик в 2 милях от толстого носа. У 3 хорошо различимых высоких черных скал остатки, впрочем, хорошо сохранившиеся, старинного корабля. Все похоже. Пройдем вдоль берега. Гребните-ка хорошенько, Кошкин. Я смотрю, вы, Кошкин, карабин с собой прихватили. Ну, что, мало ли что, товарищ ученый. Но потом невезучий я. То на меня белуха, кит напала, то в прошлый раз этот морж. А старинные корабли всегда какое-нибудь чудовище охраняет. Может быть, даже и... Спрут громадный поблизости плавает. Я его и уложу. Злобные все звери морские. Что вы, Кошкин, в полярных-то морях осьминог. Как ни странно, но в данном случае Кошкин прав. Да? Недавно осьминог, и довольно большой, был пойман аквалангистами подо льдами Антарктики. Неподалеку от поселка Мирный. А вот насчет злобности всех морских животных... Да. Тут, Кошкин, вы сказали неверно. То есть как, почему? А вот с нами... В Карском море был однажды такой случай. Плавал я на траулере. Выбрали мы трал. Кто-то из команды кричит: «Смотрите, морж!» Действительно, ползет по слипу морж. Вполз на палубу, улегся в затененном месте возле боцманской кладовой. Смотрим, весь бок у него в крови. Позвали судового врача. Врач осторожно промыл моржу рану на боку. Морж только кожей мелко-мелко задрожал. Но ничего, лег. На второй день морж уже чувствовал себя лучше и лежал и наблюдал за людьми на палубе. Положили возле него несколько окуньков. Проглотил. А к вечеру пополз морж обратно к слипу и через минуту был в воде. Голова его прыгала среди волн, словно мокрый мячик. А глазами он провожал наше судно. Да. И словно бы ластами взмахнул на прощание. Очень трогательная история. Да. Ну-ка, легче, легче, Кошкин. Притабаньте веслом. Притабаньте, притабаньте. Что-то в воде вроде бы просматривается. Так и есть. Смотрите, смотрите, очертания корабля. Да. И я вижу носовые обводы, палуба. Великолепная, редкая картина. Прямо как в приключенческом кино. Вон и мачта вся водорослями обросла. Тут не очень глубоко, всего 5 метров. Эх, если бы зацепить тросами и поднять. Ну что это за судно? Вы видели поморский коч, уважаемый боцман? Нет, не приходилось. И мне не приходилось. Вы знаете, как-то на рисунки не обращал внимания. Да, и я не видел. А как же мы определим, коч это или не коч? Да. А ведь очень просто. Но... Мы же в прошлый раз просили наших радиослушателей ответить на вопрос, каким был старинный поморский коч. Правильно. Давайте посмотрим письма ребят. Вот пусть они ответят. Гениальное предложение, многоуважаемый боцман. А так как дельфин-почтальон давным-давно принес почтовую сумку, за дело. Так, Вот, знакомый конверт с якорьком. Такой якорек всегда рисует на конверте Саша Смирнов из Ленинграда. Посмотрим, что он пишет. Так. Коч был мореходным судном, метров 20 по палубе, одномачтовый с большим парусом. Ходил коч быстро, обгонял многие большие иностранные суда. А вот рисунок, ну-ка. И не только рисунок, но еще и подробный чертеж коча. Ну-ка, покажите. Ага. Вот и кочка, или шпиль по-нашему, с помощью которого поднимали якорь. Здесь вот и сам якорь висел, а это Саша нарисовал шелгу. Так мачту называли. Понятно, понятно. А это коца, шуба. Она защищала борта коча от льдов. Позднее принцип коцы был использован в строительстве ледоколов. Ну что ж, спасибо большое, Саша. Прекрасный чертеж. Без твоей помощи мы бы не смогли определить, что же за корабль мы отыскали. Все точно. Вот он самый коч. Это значит, что мы для науки сделали, можно сказать, великое открытие. Ну, великое, невеликое, но кое-что нашли все-таки кошки. Угу. А кто еще из ребят прислал правильные ответы? На первый вопрос правильно и со многими рисунками, иллюстрациями ответили Слава Федотов из Ташкента, Валя Вахарушева из села Абалах Тюменской области, Валерий Пигарев из Воронежа, Тоня Бурова из города Гурьева и многие другие ребята. А вот со вторым вопросом справился только Миша Шилин из Ленинграда. Он пишет: «Белые медведицы выводят медвежат в арктических районах Советского Союза только на острове Врангеля и в самое суровое время, в январе». Ну, а что мы с кораблем-то найденным будем делать? Будем доставлять его или как? Ну, погодите, Кошкин, погодите. Нашей находкой мы займемся в следующий раз. Главное, нашли. А сейчас нам пора заканчивать передачу. Да, и мы еще не задали ребятам очередные вопросы нашей викторины. Вам слово, Артемий Артемьевич. Благодарю вас, боцман. Я думаю, что мы спросим ребят, что такое всемирное время. И что такое декретное время? И насколько декретное время Ленинграда отличается от времени всемирного? Очень хороший вопрос. Вам, Кошкин, не мешает заняться именно этим вопросом. Да-да. Ну, хорошо, я и займусь. Да. Вот-вот. Даже литературу почитаю. К следующему разу все буду знать досконально. Ну, а мне можно вопрос? Вот тот самый, на который я не смог ответить. Про знаменитого писателя и про компас. Великий вы хитрец, многоуважаемый Кошкин. Но я не против. Пусть ребята подумают над этим вопросом. Ну, значит, можно мне. Ну, да, давай, Кошкин. Ну, так, сейчас. Ну, как это там вы говорили? Самый знаменитый писатель попал совсем не туда, куда хотел. Нет, подожди. Ну, подождите. Вот. Писатель написал роман совсем не такой, какой хотел, из-за компаса. Нет, опять не то, да? Не так. Сейчас. Компас, который был у знаменитого писателя. Уважаемый Кошкин, вы совсем запутались. И ради слушателей наших запутались. Конечно. Вопрос мой был очень простой и ясный. У какого знаменитого писателя и в каком романе из-за неверного показания компаса герои попадают вместо одного материка на другой? Точно. Ну, только я немножко перепутал. Да, у какого знаменитого писателя и в каком романе из-за неверного показания компаса герои попадают вместо одного материка на другой? Повторяем и первый вопрос. Что такое всемирное время и что такое декретное время? И насколько декретное время Ленинграда отличается от времени всемирного? Ну вот, остается, друзья, попрощаться с ребятами. До свидания. Всего хорошего, ребята. Спасибо за письма и рисунки. До следующей встречи.